Его светлость обнаружилась в главном зале, в окружении слуг, которые наперебой давали советы по украшению стен. Они были так увлечены, что даже не заметили моего появления. Я немного постояла в сторонке, послушала, убедилась, что вкус у местного населения отсутствует напрочь, и решила вмешаться. Правда, сделала это, как всегда, оригинально. Для начала поправила вырез платья так, чтобы грудь выгодно приподнялась, затем пощипала себя за щеки, облизала губы и придала взгляду загадочную томность. Ах да, еще бы не забывать вздыхать многозначительно после каждого слова. И вот в таком виде я приблизилась к герцогу. Увидев меня, его светлость споткнулся на полуслове, шумно втянул воздух сквозь стиснутые зубы и шаркнул ножкой, а его глаза подозрительно забегали, будто искали, куда спрятаться. «Всем привет!» Я растянула губы в приветливой улыбке, продемонстрировав действие зубной пасты и профессиональную работу стоматологов 21 века. Ближайшие слуг испуганно отшатнулись, герцог побледнел. «А когда нас кормить будут? Уж полдень близится, а завтрака все нет». «Я сейчас же распоряжусь», — заволновался его светлость, оглядываясь на слуг с таким видом, будто искал у них поддержки. «Вы желаете чего-то особого на завтрак? Или я могу выбрать на свой вкус?» «Нет уж, благодарю покорно», — хмыкнула я и демонстративно покосилась на ярко-розовый шелк, которым драпировали каменные стены зала. «Со вкусом, по всей видимости, у вас проблемы». Он опустил глазки. На суровом мужественном лице отразилась такая же суровая и мужественная работа мысли. Густые брови зашевелились, сходясь в одной точке на переносье. Челюсти сжались чуть сильнее, отчего губы превратились в узкую полоску, а от крыльев носа пролегли резкие складки. Не дать не взять роденовский мыслитель. Ему бы еще позу соответствующую, и было бы полное совпадение. «Я выслушаю ваши пожелания, мадемуазель», — наконец выдал мужчина. «Хочу омлет на молоке, свежую сдобу, масло, мед и пару чашек горячего шоколада». Оттарабанила я заранее продуманный список. Надеюсь, что уж такие простые продукты у них найдутся. Тем более, что в кладовой я вроде бы видела яйца. «Жако!» — герцог кивнул своему подхалиму. «Будет исполнена ваша светлость». «Вот это выучка, как в армии!» — восхитилась я. Еще бы взял под козырек, точнее, под парик свой дурацкий, с буклями. Интересно, он его хоть на ночь снимает?» «Вы можете отправляться в свои покои, мадемуазель». Сухой голос герцога вывел меня из задумчивости. «Ваш завтрак доставят вам в комнату, как только он будет готов». «Ну уж нет». Я скромно опустила глазки, изображая полную невинность. «Можно я тут останусь? Приму участие в общем сабантуе». «В чем?» Он несколько опешил. «Ну, вы же здесь к празднику готовитесь. Вот, хочу поучаствовать». «Надоело одной в четырех стенах сидеть». Герцог нахмурился, сверля меня подозрительным взглядом, но я упорно смотрела в пол. «Откуда вы знаете, что мы к празднику готовимся?» — спросил он вкрадчивым тоном. «Ниоткуда», — поспешно ответила я. Подставлять своего осведомителя мне не хотелось, все-таки порядки здесь дикие. Цивилизация и били о правах человека сюда еще не добрались. «Мало ли, отдадут бедного парня палачу, а меня потом совесть замучает». «Тогда почему вы так решили?» «Зал украшаете, слуги бегают с умными лицами, перестановки какие-то». Я начала поочередно загибать пальцы. «И все такие сосредоточенные, таинственные, будто готовится что-то грандиозное. Праздник?» Я подняла глаза на герцога и придала взгляду выражение наивного ожидания. Его светлость заметно смягчился. «Вот шовинист средневековый! Вид наивной дурочки приводит его в восторг, а эмансипированная женщина 21 века ввергает в ступор. Тьфу!» «Вы правы, моя дорогая». Он как-то вдруг оказался почти вплотную, и слегка сжал мою ладонь в своей огромной лапище, а потом поднес к губам и поцеловал, не отрывая от меня мечтательного взгляда. «Мы готовимся к празднику, и у нас есть для этого повод». «А гости будут?» — пропищала я сладким голосом и едва удержалась, чтобы не вырвать руку и не вытереть ее о подол. «Вы моя гостья. Зачем мне другие?» Буквально промурлыкал его светлость, наклоняясь ко мне так близко, что я почувствовала на щеке его дыхание. Вдоль позвоночника пробежались, группируясь в стройные ряды, мириады мурашек. А в животе зашевелилось что-то, подозрительно напоминающее... Нет, не бабочек, а скорее чувство невесомости, от которого предательски ослабли ноги и щеки полыхнули жаром. Я неловко прочистила горло и попыталась отодвинуться, но это было практически невозможно. Вторая герцогская рука обвила мою талию железным кольцом, и я в одно мгновение оказалась прижатой к сильному мужскому телу. Он прижал меня так, что мою многострадальную грудь расплющила его твердый торс, а наглый герцогский нос зарылся в волосы на моей макушке, шумно втягивая исходящий от них запах. «Ммм, как вы приятно пахнете, мадемуазель, как английская роза». Я не видела, но мне показалось, что на этих словах Язон закатил глаза. «Вы не могли бы меня отпустить?» — просипела я, пытаясь вырваться и вдохнуть хоть глоток воздуха. «Я знаю, что должен вас отпустить». Его сокрушенный тон никак не вязался с тем, что его руки сжались на мне еще сильнее. «Но это выше моих сил. Вас послало само провидение. Теперь я в этом не сомневаюсь. Господь обратил свой взор на нас, грешных, и послал ангела спасти наши души». Я так опешила, что даже вырываться на мгновение перестала. Да уж, ту толстую тетку на костылях вряд ли можно назвать провидением. Да и я не слишком на ангела смахиваю, хотя и страдаю иногда приступами наивной доброты. И чего же он теперь от меня ждет? Чего ему надобно? «Мне кажется», — начала я миролюбиво, «что мы с вами друг друга не поняли. Я здесь оказалась случайно, и у меня нет ни малейшего намерения нарушать ваш привычный уклад. То, что произошло, всего лишь досадное недоразумение». Мое слово излияния прервал дикий вопль, наподобие «Йо-ху!». А затем в зал ворвалась целая толпа в белых передниках и таких же колпаках. Впереди летел, махая руками и крича во все горло, мужик лет 40. Низенький, круглый, как колобок, с необъятным брюшком. Красными щеками и такими густыми усами, что под ними невозможно было различить губы. «Ваша светлость! Слава Всевышнему! Мадемуазель, спасительница наша!» Этот колоритный персонаж подлетел ко мне на крейсерской скорости, ухватил за руку, рухнул на колени и прижал мою ладонь к своим устам, явно намереваясь облобызать. Я от испуга застыла, как статуя, с вытаращенными глазами, и только глупо хлопала ресницами. «Мэтр Жерар, что происходит?» Герцог опять нахмурил бровки. «Куры, менсьор, куры понеслись!» «Куда понеслись?» — икнула я. «Ну вот, сейчас меня обвинят в том, что у них куры разбежались. Опять скажут бесовское отродье». «Замковые куры начали нестись, ваша светлость. Птичница нашла 16 свежих яиц». Лицо его светлости расплылось в блаженной улыбке, как и лица всех окружающих. По залу пронесся слаженный вздох восторга и благоговения. А потом я услышала, как кто-то в толпе слуг произнес робким шепотом: «Ангел Господень». И вслед за этим умником и все остальные начали повторять: «Ангел! Ангел! Ангел!» И опускаться на колени. «Вы ангел, любовь моя!» С пафосом воскликнул герцог и тоже брякнулся на одно колено. «Теперь я точно знаю, что сам Господь послал вас как награду за наши страдания». У меня был настоящий шок. Стою посреди средневекового замка, украшенного дурацким розовым шелком с идиотскими фестончиками. В одну руку вцепился усатый толстяк в поварском колпаке, в другую — герцог-оборотень. А вокруг толпа человек под 30, и все, стоя на коленях, с блаженным выражением на лицах, пялятся на меня. И едва слюну не пускают. Тут было от чего перепугаться. Милейшие, робко проблеяла я. Вы меня ни с кем не перепутали? Нет, королева моего сердца. Вас невозможно с кем-то спутать. Вы единственная, мой ангел неземной. Произнес герцог восторженным тоном и снова впился мне в ладонь горячим поцелуем. «Как-то быстро это все у вас». Я осторожно подергала за руки, но оба мужика вцепились в них, как клещи. «Пару дней назад к палачу отправляли. Кричали, что я ведьма, а теперь уже ручки целуете». Его светлость сокрушенно вздохнул и виновато опустил голову. Вслед за ним и слуги повторили это движение. По залу пронесся виноватый вздох. «Да, моя любовь. Я не признал вас сразу, и вы вправе меня наказать, но поверьте...» Он встрепенулся, вскакивая на ноги, пнул блаженно застывшего толстяка, так что тот не удержался и упал на спину, и вновь схватил меня в объятия. «Поверьте мне, что я жалею о своей недальновидности каждую секунду. Я ловлю каждый ваш драгоценный вздох, каждый взгляд». «Ну, ладно, ладно». Я оскалилась, пытаясь выжать из себя примирительную улыбку. «Ангелу не мешало бы подкрепиться?» «Мэтр Жерар». Одна из герцогских бровей лихо заломилась, и в толстяка уперся проникновенный взгляд. «Моя невеста желает трапезничать». «Ого!» — я потрогала свой лоб. «Да нет, вроде температуры нет. А когда это я невестой стала?» «Ваша светлость», — осторожно подергала я его за рукав. «Что-то не припоминаю. Когда это я стала вашей невестой?» Он окинул меня каким-то плотоядным взглядом и с пафосом произнес: «Мадемуазель, прошу нижайше меня простить, но вы так поразили меня в самое сердце, что я принял желаемое за действительное. Вы достойны всего самого лучшего». И, конечно же, предложение руки и сердца должно проходить в более соответствующей обстановке. Это все, он широким жестом обвел зал и толпу. «Делается для вас. Для вас в этом замке за столько веков впервые зазвучит музыка. И я открою бал с самой прекрасной женщиной, которую только видел». «Кошмар», — пробормотала я, опасливо отодвигаясь. «Так мне еще и плясать придется. В этот момент какая-то неведомая сила заставила меня поднять взгляд каменным сводом замка, будто кто-то взял меня за волосы и потянул, вынуждая посмотреть вверх. Под куполообразным потолком сгустился знакомый черный туман, который прямо на глазах начал разглаживаться, превращаясь в плоскую поверхность цвета обсидиана. Буквально в считанные мгновения передо мной образовалось нечто вроде черного полированного зеркала, в глубине которого я с изумлением и досадой разглядела напудренные щеки и башнеобразный парик. «А это чучело здесь что делает?» — подумала я. «Помни, этой ночью после заката...» Прогремел у меня в голове потусторонний, будто усиленный эхом голос, и жертва средневековой косметологии разразилась противным каркающим смехом. Туман начал рассеиваться, черное зеркало превратилось в дым и растаяло точно по мановению волшебной палочки. Я невольно сглотнула. Тетка явно умела колдовать, а это уже могло стать проблемой. Но и сдаваться я не собиралась. Если нужно встретиться с ней один на один, я встречусь, и пусть тогда пеняет на себя. Исполненная решимости, я взглянула на герцога. «Так когда, вы говорите, бал будет?» «Завтра. Как вы понимаете, подготовка займет весь сегодняшний день, а ночью...» Язон виновато отвел глаза. «А ночью вы все превращаетесь в зверюшек и метите территорию вокруг замка», — подсказала я. Народ обалдел. Как я поняла, о собственной ночной жизни не знал никто, кроме герцога, которому я же и рассказала. Видимо, наивные люди считали, что по ночам они просто впадают в глубокий сон, а утром чинно просыпаются в своих постельках. Что ж, многие знания, многие печали. Может, и не стоило раскрывать им эту жуткую тайну. Но что поделать, дело уже было сделано. По рядам слуг пронесся нестройный гул. Люди начали перешептываться, с тихим недоумением глядя то друг на друга, то на меня, то на их светлость. Язон моментально взмахнул рукой, призывая всех к порядку. «Да», — заговорил он зычным, уверенным голосом, «не дать не взять предводитель племени». «Все это время мы вели двойное существование и обитали в двух телах. Днем мы ходили на двух ногах и пытались сохранить подобие порядка в этом замке. А ночью наши тела обрастали шерстью, и мы теряли человеческий разум. Но теперь этому приходит конец. Спасительница уже здесь. Замок оживает. И я уверен, как только благородная мадемуазель Катрин согласится стать моей женой, проклятие исчезнет, и мы будем спасены». Успокоенный народ прокричал троекратное «Ура!» и разве что чепчики в воздух не полетели. В этот момент у меня громко и настойчиво забурчало в животе. Все моментально притихли, герцог мило покраснел, а мэтр Жерар вскочил с колена и захлопотал вокруг меня, как наседка. «Барышня желают трапезничать!» — суетливо приговаривал он, раздвигая локтями толпу прислуги. Пока мы с герцогом устраивали здесь образцово-показательное выступление, в зал набилась уйма народу. Мужчины, женщины, старики и совсем еще дети. Все глазели на меня, приоткрыв рот, и в каждом взгляде я видела ожидание чуда. В какой-то момент мне стало не по себе. Я вдруг поняла, что эти люди действительно видят во мне спасительницу. Сколько веков они заточены в этом замке и ведут полужизнь. Может быть, я действительно попала сюда не просто так? Может, это моя судьба? На пороге зала я не выдержала и оглянулась. Язон стоял на том же месте, растерянно опустив руки. А на его лице застыло выражение мрачной решимости. Вокруг него тихо перешептывалась толпа. «Ваша светлость!» — обратилась я к хозяину замка как можно учтивее. «Да, мадемуазель». Он встрепенулся, его взгляд посветлел. «Вы не могли бы чуть позже уделить мне внимание? Нам нужно серьезно поговорить». «Для вас все что угодно, моя дорогая». «Где мне вас ждать?» «Жако». Герцог щелчком подозвал камердинера. «Проследи, чтобы мадемуазель накормили, а потом проводи ее в зимний сад». Затем его взгляд вновь упал на меня. «Идите, моя дорогая», — сказал он другим, ласкающим тоном. «Я буду ждать вас в зимнем саду ровно через час».